Время, смерть и три урока от Будды, Ницше и Хайдеггера. В древнегреческой мифологии был бог времени Кронос. Он пожирал своих детей. Время и поныне продолжает делать это с каждым из нас. Оно дает жизнь и отнимает ее. Оно изумляет и ужасает. Мы то хотим ускорить его бег, то замедлить. Одни события мы мечтаем утопить в его темных водах, а другие, напротив, вырвать из цепких лап, или же бессмысленно пытаемся удержать их в вечном настоящем. Время есть исток бесчисленных казусов и противоречий, и особенно среди них парадоксально взаимодействие времени и личности. Год за годом, день за днем, секунда за секундой человеческая жизнь вместе со всем окружающим миром ревущим потоком низвергается в прошлое, уходит в небытие, never to be seen again. Чем дальше этот поток уносит события и эпизоды личной истории каждого из нас, тем с большим смятением мы, мысленно оглядываясь, испытываем к ним отчуждение, чувствуем, будто они случились не с нами. Мы смотрим на собственную биографию как бы со стороны и нередко обнаруживаем, что эти далекие события уже едва ли имеют какое-то отношение к нам теперешним, после чего с трепетом понимаем, что это скоро и неизбежно повторится. Отдельные периоды жизни порой столь сильно отличаются друг от друга, так невероятно контрастны, что невольно задаешься вопросом, произошло ли это с одним человеком. Сколь многим приходилось с неверием вспоминать свои собственные поступки в прошлом, которые затем кажутся немыслимыми, кардинально менять убеждения, привычки, образ жизни, интересы. Взглянув на положение вещей с этого ракурса, мы начинаем видеть себя не единой личностью, а длинной чередой растворяющихся за горизонтом людей, последовательностью смертей без некрологов. Время так растягивает полотно всякой жизни, что в нем будто образуются разрывы и микротравмы, делящие ее на несчетное множество непохожих друг на друга отрезков. Ранее мы рассмотрели полицентрическое устройство человеческой психики, которое в каждый момент времени есть арена противостояния различных сил, результат коего и есть мы. Столь же множественной личность является и во времени, поскольку каждый новый миг знаменует новое распределение фигур на шахматной доске нашего бессознательного, зачастую совсем не похожее на то, что ему предшествовало. Именно это наблюдение и ставит нас лицом к лицу с феноменом смерти, позволяя увидеть парадоксальный факт, что сама жизнь, будучи непрерывным изменением, есть и непрерывное умирание. Смерть есть не то, что ждет нас в будущем. Она есть само время во плоти, то, что происходит в данную секунду и происходило уже столько раз. Если Хайдеггер говорил о человеческом бытии к смерти, я скорее склонен видеть в человеке бытие в смерти, ибо жизнь, смерть, время и становление едины и неразрывны. Чувства и мысли, взгляды и привязанности – впечатления, целые биографические эпохи и наши былые личности уносятся куда-то под мерное биение часов. От них остается лишь искаженное сознанием дымка воспоминаний да истертые фотокарточки. Все в этом мире ложится под непрерывно работающий мясницкий нож. Одним из хороших средств соприкоснуться с собственным трупом является встреча с бывшим товарищем или возлюбленной после долгих лет забвения. С пораженным недоумением мы тогда ясно замечаем, что ни мы, ни они уже совсем не таковы, как раньше, что, расставшись единожды, мы навсегда потеряли их и самих себя прежних, а делимые воспоминания предстают чем-то нереальным, далеким, фатаморганой. Это перетекание свойственно не только большим периодам существования, оно неотъемлемо от каждой малейшей миллисекунды. Феномены восприятия, звуки, мысли, краски, чувства, телесные ощущения – все они успевают угаснуть быстрее, чем мы замечаем их появление, и тут же вытесняются новыми. Достаточно сосредоточить свое внимание, чтобы увидеть в переживаемом опыте стремительную дробность, череду убийственных метаморфоз, без испытывающего их субъекта, преемственность между коими зыбка и неоднозначна. Лишь привычка придавать этому потоку мимолетных состояний иллюзорную цельность делает возможной нашу повседневную реальность и представление о «я». Постоянная смена ландшафтов, видимых с несущегося вперед поезда, оставляет на человеческом сердце раны и шрамы, так как человеку свойственно привязываться, так как он жаждет обладать. То, что на смену былому приходит новое, утешает нас порой не более, чем как если бы после смерти друга нам сказали: «Чего печалиться, у тебя еще будет полно друзей, даже лучше покойного». Такая реплика, сколь бы холодно-разумна она ни была, звучит бесчувственно, возмутительно. Однако, если подумать, такое же возмущение мы должны испытать, когда нас призывают отпустить прошлое, суля будущее, пусть даже лучшее. Действительно, на смену каждой закрытой двери открывается новая, и они будут распахиваться вновь и вновь, пока свет в коридоре не потухнет окончательно. И все же эти бесцеремонные хлопки, постоянно раздающиеся перед самим нашим носом, оставляют после себя скверное послевкусие и нередко склоняют увидеть любую жизнь как череду невосполнимых утрат, даже если уносится в прошлое нечто дурное, ведь по самой своей природе всякая утрата, тем более утрата непрерывная и неизбежная, исполнена трагизма. Время и смерть необоримы, но пессимистическое восприятие их неустанной работы, сопротивление и страх перед несомыми утратами и той главной окончательной утратой являются следствием искаженного и неполного понимания их сущности. Попробуем заполнить эти пробелы, для удобства выстраивая рассмотрение вокруг фигур Будды, Ницше и Хайдеггера. Первое. Будда. Пребывание в потоке трансформаций. Первым, кто распознал единство жизни и смерти и положил его в самое основание духовной практики, был Будда. Он выделил у реальности три фундаментальные характеристики. Во-первых, это непостоянство, стремительная смена и перетекание элементарных психофизических состояний. Во-вторых, безличность. Нет никого, кто эти состояния бы переживал. Нет цельного и неизменного субъекта, только условное представление о его существовании, возникающее время от времени наряду со многими другими. В-третьих, страдания. Иллюзорный субъект, цепляясь за уносящиеся прочь или еще не возникшие феномены, испытывает мучительную неудовлетворенность. Нельзя ничего сделать с непостоянством и безличностью, однако страдания можно преодолеть. Для этого требуется осознать и принять неизбежность первых двух фактов и слиться с ревущим потоком перемен, не сопротивляясь ему. В древнегреческой мифологии сохранилась история о Протее, божестве непостоянства и изменчивости водной стихии, могущем принимать любое обличие по собственному желанию и непрестанно преображающемся. Человек представляет собой плоть от плоти этого божества. Он никогда не тождествен себе ни в прошлом, ни в настоящем, ни в будущем, но есть сама проходящая сквозь время способность к трансформации. Удержать те или иные состояния, чувства, места, людей и приобретения не проще, чем удержать руками ветер. Хотя порой кажется, что это удалось, занятие это обреченное и бессмысленное. Мы должны принять себя тем, чем мы и являемся – стихией трансформации. Это снимет бессмысленное страдание и страх, порождаемый трением наших заблуждений об эту основополагающую истину. Неся непрерывную смерть, трансформация дарит и непрерывное рождение, возможность проживать множество жизней вместо одной, увидеть мир разными глазами и ракурсами и примерить на себя новые роли. Второе. Ницше. Управление преемственностью мгновений. Мы не должны сопротивляться метаморфозам и тщетна попытка уцепиться за них или остановить их бег. Каждый новый миг рождается в огне, только что поглотившем миг предыдущий, однако, становясь прошлым, он не исчезает вовсе. Перед смертью он успевает передать эстафету дальше и сохранится в нас в свернутом и преображенном виде, под действием того, что немецкий философ Гегель называл снятие «Aufhebung». Одновременное отрицание и сохранение в преодоленной форме. Все эти рассыпающиеся мгновения и чередование элементарных психофизических состояний, из которых состоит всякая жизнь, связаны причинно-следственными связями и передают друг другу энергетический заряд, прежде чем рухнуть в бездну времени. Какой именно заряд мы передаем в будущее и в каком количестве, в значительной степени находится в нашей власти. Проживая текущее мгновение тем или иным способом, мы определяем характер следующего и образуем линию преемственности, создаем условную цельность собственного бытия. Важно при этом понимать, что как величина этого наследства, так и его конкретное содержание всегда различны, и наш главный интерес состоит в том, чтобы научиться управлять процессом передачи. Мы должны научиться так пребывать в настоящем, чтобы создавать условия для его новых благих рождений. В качестве простого примера, те удовольствия жизни, которые лишь приятны и почти лишены продуктивного содержания, тают безвозвратно, передавая в будущее лишь тусклые мысленные миражи. Они как будто и не существовали вовсе, подобно съеденному год назад обеду. Их наследство очень невелико, а нередко бывает разрушительным, создавая растянутый на большие временные отрезки негативный причинно-следственный заряд. Напротив, те радости, которые оказывались одновременно и полезны, пребывают с нами через свои результаты, тем, как они меняют нас и внешние обстоятельства жизни. В своих «Черновиках» лета 1878 года Ницше лаконично резюмирует это в следующей записи, некогда хорошо и надолго запомнившейся мне. «Полезное стоит выше приятного, так как оно косвенным образом достигает приятного, причем на длительное время, а не на мгновение, или же стремится создать базис для приятного, например, здоровья». Конструктивные виды деятельности прошлого и, в первую очередь, очищение и настройка собственного сознания обладают мощным накопительным эффектом и присутствуют через него в настоящем. Они в некотором смысле противостоят силе времени и представляют собой ниточку преемственности, на которую нанизаны наши множественные личности, вереницей уходящие вглубь минувших лет. Если немного перефразировать Эпикура, удовольствия бывают приятные и полезные, приятные и бесполезные, приятные и вредные. Не стоит впадать в максимализм и думать, что следует стремиться к исключению последних двух видов. Для них всех, несомненно, есть свое время и место. Искусство состоит в отыскании должной меры, гармоничного баланса между ними, и приоритет, несомненно, должен быть отдан первому типу, так как лишь они обладают выраженным творческим потенциалом и способностью передавать положительный заряд на последующие стадии процесса трансформаций. Строго говоря, мы, конечно, не унесем с собой в будущее ничего, так как сами будем уже другие, и пропадет не столько собственность, сколько собственник. Тем не менее, мы можем сделать это будущее и развернутый в нем момент или лучше, или хуже, позаботившись о том, какое наследство будет туда передано. Предательство себя и своих творческих инстинктов, слабость и расхлябанность лишают текущий момент полноты и счастья, одновременно формируя движущийся вперед разрушительный причинно-следственный импульс. Напротив, верность своим высшим возможностям и работа над собой этот миг наполняют и вместе с тем меняют ко благу весь процесс претерпеваемых нами трансформаций, нашу жизнь и смерть в их единстве. Третье. Хайдеггер. Смерть как путь к подлинности. Люди всех веков находили разные способы примириться с так называемой окончательной смертью. Наиболее известным в западной культуре фрагментом на эту тему является следующий отрывок из наследия древнегреческого мыслителя Эпикура «Письмо к Миникею». «Самое страшное из зол, смерть, не имеет к нам никакого отношения, так как когда мы существуем, смерть еще не присутствует, а когда смерть присутствует, тогда мы не существуем». Таким образом, смерть не имеет отношения ни к живущим, ни к умершим, так как для одних она не существует, а другие уже не существуют. Не меньшую популярность имеют слова, приписываемые Марку Твену. «Я не боюсь смерти, я был мертв на протяжении многих миллиардов лет до своего рождения, и это не причинило мне ни малейшего неудобства». Эти риторические приемы, несомненно, остроумны, но можно взглянуть на беспредметность страха перед смертью и через призму уже изложенных принципов. С одной стороны, мы понимаем, что каждое мгновение и каждое живое существо подвергаются этой окончательной смерти ежесекундно. С другой же, они передают вперед причинно-следственный импульс, из которого рождается новое состояние бытия. Так называемая окончательная смерть не меняет в этом отношении ничего и также передает вперед свою гордую эстафету, из которой рождается нечто новое. Страх перед собственной конечностью и сопротивление ей порождаются когнитивными искажениями, осознание которых имеет множество преимуществ и помимо избавления от бессмысленного страдания. В своей книге «Бытие и время» Хайдеггер называет бытие к смерти ключевой характеристикой человеческого существования, а его продумывание – путем к подлинности. Дело в том, что смерть, как окончательный финал, есть самая своя, наиболее уникальная из всех возможностей бытия. В ней нас никто не может подменить, смерть может случиться только с нами. Феноменологически чужая смерть – это вторичное, производное явление. Наша смерть есть то уникальное, неизбежное и наиболее интимное событие, которое никто с нами не разделит, в котором никто не поможет, потому опыт бытия к смерти отделяет нас от других людей и обособляет среди вещей сущего мира. Постижение своей конечности ставит перед вопросом, кто есть мы именно как мы сами. Оно позволяет пережить нашу отдельность, уникальность. Ее продумывание способно впервые открыть наше аутентичное «я», не вытекающее из других и не могущее в них укрыться от своей свободы. Обнажая нашу независимую самость, она способна утвердить нас как свободных, аутентичных индивидов, чье существование, чье местоположение во времени и пространстве неповторимо, и, следовательно, также самостоятельно и неповторимо должна быть наша духовная, мировоззренческая позиция. Опыт смерти вырывает «я» из стихии «они», из того, что Хайдеггер именует «дасман», из безличности толпы. Бытие к смерти означает таким образом заботу о человеческой свободе и подлинности, которая берет начало в осознании своей уникальности, неповторимости, отъединенности, переходя затем к новой, но уже подлинной и независимой включенности в бытие. Осуществлять бытие к смерти – это не позволять себе и окружающим раствориться в других, в дасман, помогать себе и им найти и познать свое «я» именно как свое, открыть свои подлинные интересы и желания, сформировать свои взгляды, не руководствуясь слепо традицией, идеологией, общественным мнением, жить своей жизнью так же, как и умереть своей смертью. Продолжая мысль Хайдеггера, можно добавить, что за счет конечности жизнь приобретает остроту и интенсивность. Время и смерть придают значимость существованию и отдельным его мгновениям и событиям в свете знания, что вскоре они будут утрачены. Это не означает, что за них следует цепляться, так как это безнадежно и излишне, но необходимо оценить их недолгое бытие по достоинству. Урок смерти потому еще и таков. Не теряй времени даром. Воздай должное текущему мгновению и позаботься о том, чтобы оно в своей полноте оставило хорошее наследство. В противном случае накопленная инерция всех этих потраченных впустую или во вред мгновений и созданных ими негативных причинно-следственных импульсов будет так велика, что всякое наше настоящее окажется ими омрачено.